о ценностях. Я поверочный стул, я начало-начал. Я великий поэт, что полжизни молчал. Я величие книг возвратила для тех, кто недавно возник или сед, словно снег. Я построила мост через все времена. Я на спинах великих, уже не одна.